кричал, вспоминая, но его тут же затеребили. «Чего застопорил? Трави дальше, да жвака галса!» «Значит так, Адмиралтейство пронюхало, что дело с экзаменами в корпусе Его Величества не совсем чисто. Самые отъявленные лентяи сдавали весной экзамены превосходно. Дознались, откуда исходит предательство казенных интересов, и к типографской машине Адмиралтейства приставили жандармов. А литограф, человек многосемейный, страсть как нуждался в дополнительном заработке. Что делать? Жандармы народят строги. Положено дать 100 оттисков, после чего ни одного лишнего, и камень жандармы тут же раскалывает на куски. Наш бедный литограф заметался. Машина стучит, уже пошло за полсотни, вот и все 100. А задаток-то от гарнюмаринов он уже получил и уже проел его. На один только миг отвернулись жандармы, как литограф спустил с себя панталоны и сел на литографский камень, пардон, ягодицами. И что? И все вопросы отпечатались с камня на его двух половинках. Пошел он к гарнюмаринам, повиливая этими вопросами. Так, мол, и так, господа, строгости невозможные, но один оттиск удалось для вас сделать. А прежде позвольте сниму штаны. А надо знать гардемаринов. Белая кость, дворяне, графы, князья. Возмутились они. Чтобы я, гардемарин, Кампо де Сципион, ведущий происхождение от царицы Савской, чтобы я с этого кретина вопросы сдувал? Да никогда! Лучше уж я завалюсь на экзаменах. Никто не хотел снимать копию. Литограф стоял между господами без штанов и ждал, когда ему отвалят все 500 рублей. Наконец, гарнемарины решили бросить жребий. Кому достанется из них списывать? В рассказ вмешался Джек Баранов. «А не травишь ли ты? У меня отец всю жизнь в типографии работал. Я знаю, что литографская краска несмываема. А как же он потом в баню ходил, если на нем можно вопрос прочитать? Что вы знаете об отношении величины параллакса к данным удаления небесных светил? Ведь он так и помер с этим вопросом». Поскочен помолчал, а затем тихонько признался. «Нет, это не травля, сущая правда. Мне это рассказывал мой дедушка. Ему по жребию и выпало тогда списывать». Отсвет огня упал на глаза Поскочина, и Савка заметил, что глаза Коли блеснули затаенной печалью. Финикин сказал: «Ага, сам проболтался. Выходит, ты из бывших?» Поскочин ответил ему в ярости: «Я тебе не бывший. Я самый настоящий сегодняшний. А если я бывший, так ради чего, спрашивается, я на флот пошел?» Скрипнула кровать старшины, и Росомаха вскочил. «По-хорошему вы не понимаете, что спать надо. А ну, брысь от печки! Баранов, срочно прими балласт и иди на погружение, иначе завтра всех пошлю с лопатами снег убирать». Перед сном Поскочин все же успел шепнуть Савке: «А помнишь, меня Аграмов однажды из кубрика вызывал?» «Помню. Так и не сказал ты, о чем тогда говорили. Теперь скажу. Мой дядя, будучи мичманом, вместе с Аграмовым на броненосце Ослябе сражался в Цусиме. На руках мичмана Аграмова в третьей батарейной палубе и умер тогда мичман Поскочин. 200 лет подряд Поскочины умирали за Россию на морях и океанах. А потому в отношении меня это лишний разговор. Люблю я море или не люблю, я просто обязан быть на море». В кубрике рулевых висела карта страны, и в обязанности дневальных входило передвижение булавок с красными флажками. За последние 4 месяца флажки далеко шагнули на запад, некоторые до 700 километров. Март